Глава 11. Засада. С самого утра Саша начала звонить в дом модели «Подиум», но там никто не отвечал. «А вдруг у них выходной? Тогда чего зря туда тащиться?» – сказала Ксюша, вместо школы пришедшая к новой, но уже закадычной подруге. «Позвоним в 10», – решила Саша. «А уж тогда будем думать. Сколько еще ждать до 10? Вот знать бы адрес». «Ты, Сашка, набери номер без 2 минут 10», – посоветовала Маня, – «и держи трубку, тогда никто тебя не опередит». «Разумно», – кивнула Саша. Однако едва она набрала номер, как услышала. «Дом модели «Подиум». «Доброе утро. Скажите, пожалуйста, у вас сегодня будет показ мод?» – спросила Саша изысканно вежливым тоном. «Показ? Да, в 4 и в 7. Милости просим». «Скажите, будьте любезны, а Софья Назарова участвует в показе?» «Назарова? Нет, к сожалению. Она больна». «Больна? Что вы говорите? Это катастрофа». «Простите, но никакой катастрофы нет. Она просто сильно простудилась». «Умоляю вас, мне совершенно необходимо ее увидеть. Я в Москве проездом, должна передать ей посылочку». «Вы можете оставить посылку у нас, не сомневайтесь. Я прослежу, чтобы Соня ее получила». «А вы не могли бы дать мне ее телефон или, на худой конец, адрес?» «К сожалению, телефона у нее нет. А адрес? Что ж, я сейчас посмотрю. Вот, записывайте. Улица Окская...» «Ой, а где это?» «В Кузьминках, кажется». «Спасибо, большое вам спасибо», – сердечно поблагодарила Саша. «Ну вот, порядок, можно ехать». «Надо обязательно предупредить Гошку», – сказала Маня. «Я к нему забегу быстро, на секундочку». «Незачем», – возразила Саша, – «позвони по телефону». Маня сделала вид, что набрала номер, и тут же положила трубку. «У него занято, я лучше сама». И, не дождавшись ответа, пулей вылетела из квартиры. Ей так хотелось хоть на секундочку увидеть своего героя. Дверь ей открыла Гошкина мама. «Здрасте, Юлия Александровна, а Гоша дома?» «Нет, он в прачечную пошел. Что-нибудь передать?» – улыбнулась Гошкина мама. «Да нет, спасибо, я потом позвоню». «Звони, звони. До свидания». И Маня опрометью помчалась вниз. А Гошка у подъезда разговаривал с Сашей и Ксюшей. «Гош, а что ты маме сказал? Почему не пошел в школу?» Полюбопытствовала Ксюша. «Ничего. Просто сказал, что пойду уже в понедельник. Один день погода не сделает». «И твоя мама согласилась?» – удивленно спросила Саша. «Ага, согласилась. Она сама любила прогуливать. И в отличие от других родителей, про это не забыла». «Повезло тебе с мамой», – вздохнула Ксюша. «Еще как повезло». Они довольно быстро нашли нужный дом. Это оказалась обшарпанная 9-этажка с выдранным кодовым замком в подъезде, отчаянно воняющим кошками. По расчетам девочек, Сонина квартира находилась на 5-м этаже, но им никто не открыл. «Интересно, куда она делась? Она ж больна!» – растерянно проговорила Ксюша и с опаской толкнула дверь. Она была заперта, и девочка вздохнула с облегчением, а то в кино в таких случаях дверь частенько оказывалась открыта, а там… «Может, она к врачу пошла?» предположила Саша. «Или в магазин». «Давай лучше на улице подождем», сказала Маня. «А то мне тут не нравится. Я не думала, что манекенщицы в таких домах живут». «А по-твоему, все манекенщицы живут во дворцах?» засмеялась Саша. Они вышли во двор. Но, как назло, начал накрапывать дождик, и девочкам пришлось вернуться в подъезд. Они устроились на подоконнике между этажами, 5-м и 6-м. «Подождем ровно час», сказала Ксюша. «А то так можно весь день прождать». Никто не стал с ней спорить. Девочки сидели молча. Тоскливая погода на всех действовала гнетуще, и вдруг они услыхали, как кто-то идет вверх по лестнице. Что-то заставило девочек прислушаться. Шаги, похоже, мужские. Потом этот человек громко откашлялся. Сомнений не было, мужчина. Дойдя до площадки между 4-м и 5-м этажами, он остановился, видимо, перевести дух. Потом девочки услышали. «Алло, это я. Ну что скажешь?» У мужчины был сотовый телефон. «Хорошо, а если ее нет?» «Договорились пока». И он стал медленно подниматься. Маня прижала палец к губам. Мужчина дошел до 5-го этажа и опять остановился. А затем решительно позвонил в дверь Сониной квартиры. «Так я и знала», – подумала вдруг Маня. На звонок, естественно, никто не открыл. И тогда мужчина, стоя спиной к девочкам, что-то сделал с дверью, и она открылась. Он быстро вошел в квартиру и закрыл дверь. Девочки переглянулись. В глазах у них застыл испуг. «Мы должны ее предупредить», – едва слышно прошептала Маня. «Но как? Мы ведь даже в лицо ее не знаем», – в отчаянии простонала Ксюша. «Почему? Я видел ее на фотографии, и потом манекенщицу сразу видно. А может, он вообще ее муж?» – предположила Саша, впрочем, без всякой уверенности. «Ага, муж. Стал бы муж сначала с кем-то созваниваться, прежде чем войти в квартиру», – сказала Ксюша. «Да еще звонить в дверь». «Да, а вдруг они развелись, и он хочет вывести какие-то вещи», – наученная горьким опытом родительского развода, сказала Саша. «Все равно ее надо предупредить», – стоял на своем Мане. «Хуже точно не будет. Может, это ее не удивит. Тогда ладно. Но мне это ужасно не понравилось. Ужасно». «Мань, ты думаешь?» «Я думаю, он хочет ее убить». «Зачем?» «Почем я знаю?» «Да, предупредить ее надо, это без вопросов», — сказала Ксюша. «Только я предлагаю все-таки выйти на улицу. Ну, вымокнем, подумаешь, большое дело». «Ой, девочки, смотрите, это не она?» — тихонько воскликнула Саша, завидев входящую во двор очень высокую девушку с удивительно плавной походкой. Она несла два пластиковых пакета. «Похоже, очень похоже», — схватилась за подоконник Маня. «Бежим скорее». И они ринулись вниз. Маня первая вылетела на улицу, чуть не сбив девушку с ног. «Смотреть надо», — проворчала та. «Ой, простите, вы случайно не Соня Назарова?» «А в чем дело?» – насторожилась девушка. «Соня, какое счастье, что мы вас встретили», – захлебываясь, проговорила подоспевшая Ксюша. «Что такое? Что случилось? Нам надо с вами поговорить». «Как стать манекенщицами, да?» – устало спросила Соня. У нее и вправду был простуженный голос. «Да нет, что вы!» – отмахнулась Маня. «Соня, вам грозит опасность». «Опасность? Какая опасность? Вы кого-нибудь ждали?» «Ждала? Кого, не понимаю. В вашу квартиру недавно вошел какой-то мужчина». «Какой мужчина? Как вошел?» «Мы не знаем, кто он, но он сначала позвонил в дверь, а потом, когда ему никто не открыл, он повозился с замком и вошел». «А ваши окна сюда выходят?» «Нет». «Слава богу», – вздохнула Саша. «А вы откуда знаете, где моя квартира?» «Мы к вам по делу приехали, и вот увидели». Соня и до разговора с девочками была бледной, а сейчас ее лицо приобрело какой-то мертвенный оттенок. «Что же делать?» – растерянно спросила она. «Вам нельзя идти домой». «Понимаю. Ну куда же? И вообще, как быть?» «Знаете что, давайте сейчас поедем к нам», – предложила вдруг Саша. «Поговорим спокойно. Может, что-то и придумается». «Да, да», – горячо поддержала старшую сестру Маня. «Если понадобится, можете у нас переночевать». «Только не будем терять время. Идемте отсюда скорее», – деловито предложила Ксюша. «А то вдруг он не один». Соня вздрогнула. Она выглядела такой несчастной, перепуганной, что при взгляде на нее сжималось сердце. «Вы далеко живете?» – спросила она посиневшими губами. «Возьмем такси. Деньги у меня есть». Они быстро поймали левака. «В машине лучше помалкивать, мало ли что», – сказала опытная Маня. «И остановим ее возле соседнего дома». «О боже», – простонала Соня, усаживаясь рядом с водителем. Он оказался веселым и разговорчивым дядькой лет 50, и Маня пустилась с ним в беседу, а остальные подавленно молчали. Действительно, Маня попросила высадить их у соседнего дома. Они ради конспирации вошли в арку, но машина тут же уехала с новым пассажиром, и они отправились в квартиру Малыгиных. Соня шла как автомат. А выходя из лифта на 10-м этаже, вдруг пошатнулась, и Ксюша едва успела ее поддержать. Первым делом Саша принесла Соне большую кружку горячего крепкого чая. «Вам сахар, наверное, нельзя?» – спросила она. «Что?» – словно очнулась Соня. «Сахар? Не надо, я так». Отхлебнув несколько глотков, она вдруг спросила. «Девочки, что все это значит? Откуда вы взялись?» «Мы вас искали», – нерешительно начала Саша. «Вы были знакомы с Еленой Куценко?» Соня, казалось, еще больше побледнела. «Почему вы спрашиваете про Лену? Она была моей подругой, лучшей подругой. А теперь ее нет. Но при чем здесь вы?» Она обвела девочек недоумевающим взглядом. «Вы что-то знаете?» «Мы мало что знаем», – тихо сказала Саша. «А главное, мало что понимаем». «Вы знали ее?» – быстро спросила Соня. «Нет». «Ну тогда почему?» «Соня, послушайте, мы сейчас вам все расскажем». Саша тихо и внятно рассказала Соне все, что знала. «А как вы меня нашли? Вы знакомы с Людмилой Михайловной Венедиктовой? Она друг нашей семьи». Соня слабо улыбнулась. «Тетя Мика, конечно, я с ней знакома, такая душевная женщина. Значит, она меня помнит? Надо же!» «Да, а что же вы хотели у меня узнать?» «Вы извините, Соня», – вдруг заговорила Маня. «Только сейчас наши вопросы уже не имеют значения». Все уставились на Маню с превеликим изумлением. «Понимаете, сейчас важно другое», – продолжала она. «В конце концов, Лену уже не вернешь. А сейчас опасность грозит вам, и с этим надо что-то делать». «Молодец, Манечка», – вырвалась у Саши. «И для начала надо позвонить Гошке». Соня, казалось, ее не слышала. Она сидела, подперев щеки ладонями, и молча смотрела в одну точку. «Давай, Манечка, звони Гошке», – шепнула Саша. Маня тут же кинулась к телефону. «Гошка, скорее приходи к нам, Соня у нас, тут такое, такое!» «Что, Маня, что?» – встревожился Гошка. «Мы видели, как к ней в квартиру залез какой-то мужчина, он там ее поджидает». «Но, может, это просто вор?» «Вор? Ну да, обычный квартирный вор». «Нам это в голову не пришло. Нет, Гошка, это не вор». «Да? Почему ты так уверена?» «Потому что он кому-то звонил и спрашивал. А если ее нет?» «Вор спросил бы, а если она дома?» «Да, действительно. Ладно, я сейчас. Только тут у меня Шмаков». «Неважно, поднимайтесь. А Никита где?» «В школе. Его мама не такая либералка, как моя». «Чего там?» – спросил Леха, сверкая глазами. «Что-то мне это все не нравится». «Да что, что тебе не нравится?» У Сони в квартире засел какой-то тип. Девчонки его заметили и привезли Соню к себе. «Охренелушки! Идем, Леха, нас там ждут». «Во жизнь пошла, кругом сплошные тайны и преступления. Кайф!» «Ты больной, Шмаков? У тебя температура?» «Никакой температуры». «А, понятно, у тебя не температура, а темперамент», — усмехнулся Гошка. «Чего-чего?» «Ничего, пошли скорее». И они выбежали из квартиры. «Вот, Соня, познакомьтесь, это Гоша, а это Леша», — представила ребят Саша. Соня посмотрела на них и кивнула. «Гош, я вот тут говорю, что сейчас главное спасти Соню, правда же?» – затараторила Маня. «А Еленой можно потом заняться, да?» «Да, если это не связано». И тут Соня словно очнулась. «Да, похоже, что это связано. А иначе просто некому и незачем». В этот момент Гошка горько пожалел, что с ними сейчас нет Никиты. «Значит, вы считаете, это связано с Еленой?» – переспросил он. «Я думаю, да». «Но как? У вас есть какие-то подозрения? Почему ее убили?» «Да, есть». Она что-то узнала, связанное с фирмой ее мужа. «Так это муж ее убил?» «Нет, нет, Артем не мог. Она узнала о том, что делается за его спиной». «Так почему же она ему этого не сказала?» Удивилась Ксюша. «Боялась, откладывала, хотела убедиться, что он действительно не в курсе, а накануне ее отъезда мы с ней встречались. И она сказала, что должна на свободе все обдумать. А потом они с Артемом собирались на Таити. Она сказала, что только в такой дали можно спокойно и откровенно с ним поговорить». «Вы уверены, что он ни в чем не замешан?» – спросила Ксюша. «Я не знаю, но Лена была уверена, ей было виднее. Она в последний день сказала, что ей теперь легче. Артем ни о чем даже не подозревает». «Извините, Соня, а кто, кроме вас и Лены, знал о той встрече?» «Насколько мне известно, никто. Леночка тогда была за рулем, без шофера. Только если она кому-то сказала. Или если за ней следили». Все подавленно молчали. «Соня», – нарушила молчание Маня, – «а она...» «Лена, не говорила, кого именно подозревает? Никаких имен не называла?» У Сони из глаз вдруг потекли крупные слезы. «Ах, если бы я знала, что никогда больше не увижу Леночку живой. Понимаете, я тогда плохо слушала ее, у меня голова была занята своими трудностями. Мне казалось, что Лена, что по сравнению с моими проблемами, ее проблемы надуманные, какие-то ненастоящие, что ли. Наверное, потому что она была очень богата, а я... Я понимаю, какой была дурой, безмозглой курицей, да и завидовала, наверное. Никогда себе не прощу, никогда. Единственное, что я поняла, в этом деле была замешана женщина. Вероятно, если рассказать об этом Артему, он поймет, что к чему. Но я так мало знаю, мне практически нечего ему сказать. Он же не ребенок, вероятно, и сам уже о многом догадывается. А вот зачем я им понадобилась? Вероятно, они хотят выяснить, что вам известно, предположил Гошка. Но встречаться с ними вам не стоит. Что же делать? Я же не могу просто исчезнуть из дому. Пока поживите у нас, заявила Саша. А там будет видно. Ну что же может выясниться? Хорошо бы обратиться в милицию. Нет, пока рано, покачал головой Гошка. Дело в том, что мы сегодня встречаемся с Артемом. Кстати, как его отчество? Артем, нет, я не помню. Разберемся, подал голос Шмаков, который, как ни странно, до сих пор сидел тихо. Гош, фотки, наверное, готовы? Давай я сгоняю, а? Точно, Леха, сбегай. Гошка вручил Лехе квитанцию, и тот убежал. Соня, казалось, ничего даже не заметила. Вид у нее был совсем больной. «Саш», – шепнул Гоша, – «по-моему, у нее температура». «Да, похоже», – кивнула Саша и принесла градусник. «Соня, вот, померите, пожалуйста, температуру. Мне кажется, у вас жар». Соня послушно сунула градусник под мышку и отхлебнула еще глоток уже остывшего чая. «Как противно», – поморщилась она. «Горько». И вдруг разрыдалась. У Мани от жалости скривился рот. Она погладила девушку по голове. «Соня, пожалуйста, дайте градусник», – попросила Саша. Та подчинилась. 39,3. Ничего себе. Манька, быстро постели ей в маминой комнате. Маня унеслась выполнять поручение, а Саша помогла Соне встать. «Пойдемте, я вас уложу. Примите аспирин, и скоро все пройдет. Вам поспать надо. Мы за вами будем ухаживать. Мы умеем. Вы не думайте». Они ушли. «Ну и номеруля», – сказала Ксюша Гошке. «Да уж. Теперь вся надежда на Артема. Как там его по-батюшке? Если он окажется нормальным, порядочным человеком, это одно. А вот если... Попробуем разобраться». «Вы поначалу про Соню ничего не говорите», – посоветовала Ксюша. «А то мало ли». «Что ж я, не понимаю?» «Ох, как усложнилось все. А вас только Шмаков подстраховывает?» «Ну, вообще-то Манька тоже собиралась». «Нет, пусть лучше они с Сашей тут за больную ухаживают. А с вами я пойду». «Манька развопится». «Ничего, повопит, перестанет». «Нам уже скоро надо собираться». «Ах, я дурак, совсем забыл про Никиту, он, небось, мне звонит». И Гошка бросился к телефону. Выяснилось, что Никита только-только пришел из школы и еще не успел позвонить Гошке. Тот быстро вел его в курс дела. «Да, задачка», – потрясенно проговорил Никита. «Гош, а может, все-таки связаться с милицией?» «Успеем». Они договорились встретиться у дома, где живет Артем Дрюков. Вскоре вернулся Шмаков с фотографиями. «Фотки класс! Ну, красотища! Там море, пальмы, зашибись!» «Леха, некогда сейчас, по дороге посмотрим». Ксюша между тем договорилась с Маней, что с ребятами пойдет она. Какие уж там доводы она пустила в ход, неизвестно. Только Маня согласилась. И в четверть четвертого Гошка, Ксюша и Леха вышли из дома.